Глава 66. Я ловил рыбу на разные крючки и на разных глубинах, да и рыба была разная. Для большой глубины использовал крючки покрупнее и грузил подвешивал побольше, а на малой глубине ловил на маленькие крючки, с одним или парой грузил. Удача ко мне явно не спешила, но я неизменно радовался ей, даже если игра порой не стоила свеч. Время шло, рыба попадалась все больше мелочь, а аппетиты Ричарда Паркера росли как на дрожжах. В конце концов, самыми надежными и дорогими мне орудиями лова оказались остроги. Они собирались из трех насадок, двух полых трубок, образующих древко, одна с литой рукояткой на конце и кольцом, к которому крепился страховочный линь, и наконечника с крючком дюйма два шириной, острым, как игла, на конце. В собранном виде каждая острога достигала в длину 5 футов, будучи при этом легкой и крепкой, как шпага. Сперва я ловил на открытой воде, опускал острогу 4 фута в глубину или около того, иногда с куском рыбы на конце в качестве приманки, и ждал. Ждать порой приходилось часами, отчего все тело затекало и начинало болеть. Как только в нужном месте появлялась рыба, я тут же силой рвал острогу на себя. Счет шел на доли секунд. По опыту я знал, что острогу лучше дергать наверняка, чем на удачу, потому как рыба тоже учится на опыте, и в следующий раз она уж едва ли попадет в одну и ту же ловушку. Когда удача мне все же улыбалась, рыба буквально сама ловилась на острогу, напарываясь на крюк. И тут уж с моей стороны промашки быть не могло. Если ж я пытался подцепить большую рыбину за брюхо или за хвост, она чаще всего срывалась с крюка и мигом уплывала прочь. Раненая она становилась легкой добычей для хищников, которым я, получается, невольно делал подарок. Поэтому, охотясь на крупную рыбу, я старался целить ей повыше брюха, между жабрами и боковыми плавниками, тем более что рыбы инстинктивно стремятся всплыть вверх, так и норовя соскочить с крюка. И я дергал острогу в том же направлении. Все так и было. Хотя иной раз рыбу удавалось лишь легонько подцепить на острогу, а не пронзить насквозь, и в результате она срывалась с крюка в воду, обдавая мне лицо брызгами. Я быстро подавил в себе брезгливость от прикосновения к морской живности и бросил всю эту суету с заворачиванием рыбы в одеяло. Стоило рыбе выпрыгнуть из воды, как ее тут же встречал голодный охотник, готовый хватать добычу где угодно и чем угодно, хоть голыми руками. Если я чувствовал, что рыба сидит на остроге не крепко, то отпускал острогу, благо она у меня всегда была привязана к плоту, и хватал рыбу руками. Хоть пальцы не такие острые, как крючки, зато орудовать ими было куда удобнее. И тут завязывалась настоящая борьба, быстрая и бурная. Рыба, помимо того, что она скользкая, попадалась все более отчаянной, на моей же стороне было только одно отчаяние. Вот бы мне столько рук, как у богини Дурги, 2, чтобы держать острогу, 4, чтобы подхватывать рыбу, и еще парочку махать топориками. Но приходилось обходиться 2. Я продавливал рыбе глаза, просовывал руки в жабры, прижимал ей брюхо коленями, а хвост хватал зубами, словом, чего только не выделывал, лишь бы удержать ее, покуда не дотянусь до топорика и не снесу ей голову. Со временем я в этом изрядно поднаторел и сделался заправским рыболовом-охотником, да и сноровки поднабрался. А с навыком пришло и чутье. Дела у меня пошли особенно хорошо, когда я пустил в ход обрывок грузовой сетки. Как рыболовная сеть она не годилась, больно жесткой и тяжелой, да и плетение туговатое. Зато лучшие приманки было не сыскать. Она у меня свободно болталась в воде, и когда мало-помалу обросла водорослями, рыбы слетались на нее, как мухи на мед. Некоторые мелюзга даже поселились в ней, а другие, те же корифены, проносясь мимо, непременно притормаживали, чтобы поглядеть на невиданное поселение. Но ни местные обитатели, ни гости даже не подозревали, что в сетке спрятан крюк. В иные дни, к сожалению, их было не так много, я мог загарпунить целую прорву рыбы, но так или иначе вылавливал больше, чем нужно, чтобы наесться до отвала и изготовить впрок. Хотя ни места в шлюпке, ни веревки на плоту не хватило бы, чтобы засушить столько корифен, летучек, каранксов, груперов и макрелей, не говоря уж про мой желудок, такого количества ему было просто не переварить. Я оставлял себе столько рыбы, сколько мог, а все остальное отдавал Ричарду Паркеру. В дни такого изобилия я буквально утопал в рыбе, и с ног до головы был облеплен рыбьей чешуей. Она сверкала серебром, как тилаки, божественные знаки, которые мы, индусы, наносим себе на лоб в виде ярких блесток. Если б меня тогда увидели моряки, они бы точно решили, что я морской бог, восседающий на престоле над своим царством, и прошли бы мимо. Славные были дни. Жаль, только их было мало. Легче всего ловились черепахи, о чем, собственно, и говорилось в инструкции. В разделе «Охота и собирательство» про них упоминалось в главе «Собирательство». Хоть и вооруженные крепкой броней, наподобие танков, пловцы они были никудышные, слабые, неповоротливые. Любую можно было спокойно ухватить за задний плавник и одной рукой. Но в инструкции ни слова не говорилось о том, что поймать черепаху еще не значит удержать ее. Ее еще надо втащить на борт. А втащить на борт шлюпки 130-фунтовую черепаху, да еще трепыхающуюся, совсем непросто. Для этой работенки нужны силы и ловкость, как у Ханумана. Обычно я подтаскивал добычу к носу шлюпки, прижимая панцирем к борту, и связывал ей веревкой шею, один передний ласт и один задний. Потом принимал стянуть вверх, и так до тех пор, пока не отвалятся руки и не начнет ломить голову. С другого носового борта я намотал на гаки побольше веревки, и всякий раз, как только удавалось веревку немного выбрать, я тут же цеплял ее за гак, чтобы она не успела соскользнуть. Так, дюйм за дюймом, я и тащил черепаху из воды. На это уходило уйма времени. Помню, одна зеленая черепаха проболталась у борта 2 дня кряду, молотя связанной парой ласт по воде, а другой свободный по воздуху. К счастью, под конец, оказавшись на краю планширя, черепаха уж сама стала невольно мне помогать. Силясь высвободить до боли вывернутые плавники, она попробовала подтянуться на них повыше. Если я успевал в тот же миг дернуть за веревку, наши усилия совпадали, и все складывалось как нельзя более удачно. Черепаха тяжело переваливалась через планширь и соскальзывала на брезент, и я падал рядом с нею, хоть и без сил, зато с радостным сердцем. В зеленых черепахах мяса было больше, чем у бис. Да и брюшной панцирь у них оказался тоньше. Правда, они куда крупнее бис, сущие громадины, не под силу такому доходяге, в которого я к тому времени превратился. Господи, подумать только! Я истый вегетарианец. Подумать только! Я и ребенком-то вздрагивал каждый раз, когда снимал кожуру с банана, думая, что сворачиваю шею какой-нибудь зверушки. И вот до чего я докатился. Стал дикарем, да таким, каким никогда и представить себя не мог.